4. Безэмоциональные состояния. Название подраздела, я и сам понимаю это неудачно. Дорогие слушатели, если вы найдете более удачное, при втором издании книги я воспользуюсь вашим предложением, а вы получите часть моего гонорара. Вначале я назвал этот подраздел «эмоциональный нуль», а затем «эмоциональный переключатель». Но все это тоже не то. Дело в том, что в норме так, чтобы у человека не было никаких эмоций, не бывает. Эмоциональный тон, который отражает состояние наших внутренних органов, называется настроением. Что-то случается, и эмоциональная жизнь становится более выраженной, возникают чувства положительные или отрицательные. Значительные события часто вызывают эффект, при котором бурное выражение чувств сопровождается двигательными реакциями, некоторой дезорганизацией поведения. Вспомним, как иногда ведут себя футболисты, выигравшие важный матч. Выраженное длительное заострение эмоциональности называется страстью. Любовь, ненависть, горячее увлечение каким-либо видом деятельности и так далее. Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля. Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать, писал Вольтер. И лишь при тяжелых психических заболеваниях все чувства могут пропасть. Наступает апатия. У здорового человека апатии как таковой не бывает. То, что в быту называется апатией, просто нерезко выраженная тоска. Но все же есть два состояния, которые условно можно назвать безэмоциональными. Это скука и удивление. Скука. Бодлер не без оснований называл скуку величайшим пороком. Скука возникает тогда, когда на мозг не воздействуют эмоционально значимые раздражители. А для нашего нормального самочувствия необходимо, чтобы их было 40%, о чем уже говорилось в главе 1. И он лишен необходимой стимуляции. Это состояние можно уподобить тому, когда в пище нет калорий, а в воздухе кислорода и углекислого газа. Вот почему скуку долго не может выдержать никто. Шопенгауэр считал, что человечество мечется между нуждой и скукой. Тех, кому удается избежать нужды, на каждом углу подстерегает скука. Лучше всего от скуки спасают неприятности. Надо как-то выкручиваться, выходить из положения. Раздражители, вызывающие положительные эмоции, помогают от скуки ненадолго, а постоянная удача может привести к большому горю. Очень показательна в этом отношении такая легенда, дошедшая к нам из античного мира. Правителю острова Самоса Поликрату всегда и во всем сопутствовала удача. В любом деле он преуспевал, в военных походах неизменно одерживал победы. Самос стал одним из самых сильных и богатых эллинских государств. Блестящие успехи Поликрата встревожили его друга и союзника египетского фараона Амасиса. И он решил направить самосскому правителю послание. «Конечно, приятно узнавать, что твой друг и союзник счастлив, и дела идут у него хорошо. Но все же твои постоянные удачи не очень радуют меня. Я ведь знаю, боги завистливы. Поэтому я желаю тебе, как желаю всем своим друзьям, которых люблю и уважаю, чтобы одно удавалось, а другое нет. Я и себе пожелал бы, чтобы мне на моем веку сопутствовали как успехи, так и неудачи. Я еще не встречал такого человека, которому бы всегда все удавалось и с которым бы потом не приключилась беда. Выслушай мой совет и ради своего же счастья поступи так, как я скажу. Самое ценное для тебя постарайся потерять или уничтожить. Эта потеря нарушит твое однообразное счастье, которое, я уверен, к добру не приведет». Очень удивился Поликрат, прочитав это послание. Как может человек пойти против своей судьбы? Но чем больше размышлял, тем больше убеждался в мудрости слов Амасиса. Взгляд упал на большой изумрудный перстень в золотой оправе, который он носил на среднем пальце. Он верил, что именно этот перстень приносит ему удачу. После долгих сомнений Поликрат решил последовать совету Амасиса. Он снарядил большой корабль и вышел со своей свитой в море. Когда корабль достиг середины моря, Поликрат снял свой любимый перстень, поцеловал и бросил в море, и опечаленный вернулся во дворец. Вскоре в царские палаты явился рыбак. Он принес в дар Поликрату необыкновенную рыбу огромных размеров. «Я подумал, царь мой, что такая рыба достойна тебе подарок. Прошу тебя, не откажись принять мой скромный дар». Поликрат обрадовался столь редкому подарку. Он был в хорошем расположении духа и пригласил рыбака на обед. Представьте себе, как удивились придворные, узнав, что слуги, потроша рыбу, нашли в ее брюхе Поликратов перстень, который он выбросил в море. Сомнений быть не могло. Это боги посылают Поликрату удачу за удачей. Все придворные славили своего царя, самого счастливого человека в мире. Так Поликратов перстень вошел в историю. Случившееся еще более убедило Амасиса в том, что человеку от судьбы не уйти. Он послал на самосвестника объявить, что разрывает дружбу с Поликратом. А поступил Амасис так потому, что не хотел сокрушаться о Поликрате как о друге, когда его постигнет страшная беда. Летевшая по свету слава о необыкновенной удачливости Поликрата сделала его дерзким и алчным. Многие могущественные правители возненавидели самосского царя. Слепо веря в удачу, Поликрат попался на обман, хотя все близкие его предупреждали. В результате он был убит и распят. Узнав о кончине Поликрата, многие заключили, что хотя Амасис и не был баловнем судьбы, зато был проницательным и предвидел, какие беды сулит чрезмерное везение. Вспомним еще раз судьбу Евгения Онегина, которому все стало скучно. Вспомните, как жаловался на свою судьбу Собакевич. Даже хорошее здоровье ему было в тягость, и он мечтал, чтобы у него хоть прыщик какой-нибудь выскочил. Обычная жизнь скучна и плоска. Об этом хорошо знают опытные военачальники. В армии бытует поговорка: «Если нет войны, держи войска занятыми». Я начинал свою карьеру врачом войсковой части и могу подтвердить, что большая часть нарушений происходила в выходные и праздничные дни. Если праздники продолжались 3-4 дня, жизнь офицерского состава превращалась в ад. Сегодня, когда у нас идет интенсивное расслоение на бедных и богатых, можно заранее предсказать судьбу богатых. Когда закончится период первичного накопления, во время которого скуки, конечно, не будет, когда денег станет столько, что можно будет удовлетворить практически любую потребность, и дальнейшие накопления с целью удовлетворения продающихся потребностей будет лишено смысла, многими богатыми овладеет скука. Если в воздухе отсутствует кислород, человек погибает через 5 минут, а если его достаточно, все будет благополучно. И кислороду меняться не надо. Что же касается эмоциональных раздражителей, то здесь дело обстоит совсем другим образом. Если эмоционально значимый раздражитель не меняется ни качественно, ни количественно, через некоторое время он становится нейтральным. «Дас и к свисту пули можно привыкнуть», — говорил лермонтовский Максим Максимыч. «Еще быстрее привыкают люди к постоянно действующим раздражителям, которые вызывают положительные эмоции. Вспомните, как быстро выходят из моды одежда, мелодии, фильмы и книги, которые еще недавно были бестселлерами. Монотонность, бездуховность отношений в семье приводит к скуке, и тот же самый супруг, тот же самый раздражитель, вызывает уже не радость, а гнев. Довольно часто вся жизнь становится бегством от скуки. Скука не имеет своего лица, но через нее идет переключение на отрицательные эмоции, тревогу, страх, вину, которые часто комбинируются с чувством одиночества. Большинство людей считают источником скуки отсутствие внешних впечатлений, интересных людей или событий, тогда как источником скуки, как справедливо считал Шопенгауэр, является внутренняя пустота. Она все время требует, чтобы ее заполнили хоть чем-нибудь. Если человек не интересен самому себе, он пускается в погоню за внешними впечатлениями, пытаясь расшевелить свой ум и душу, скрыть дефекты своей психической организации. Отсюда низкопробные развлечения, вино, азартные игры, отсюда постоянная жажда общения, попытка напитаться духовностью других. Этому явлению я посвятил главу «Психологический вампиризм». «Ничто так не спасает от этих бед», — утверждает Шопенгауэр, «как внутреннее богатство, богатство духа, оригинальное мышление, интеллект, умение увидеть новое в знакомом и так далее. Все это делает человека интересным прежде всего для самого себя. Он не боится одиночества. Оно для него так же желанно, как и общение с другими». Так как же бороться со скукой? Путь один – самоусовершенствование, обогащение своей духовной жизни. Дорогой мой слушатель, я надеюсь, что вы получили великолепное воспитание и образование, что у вас никогда не было духовной пустоты, что вы всегда были интересны сами себе. Мне, к сожалению, не повезло. Окончив школу с медалью, побеждая во дворе своих сверстников в шахматы и усвоив, что Татьяна Ларина отвергла Онегина, потому что не решилась бросить вызов обществу, а Анна Каренина этот вызов бросила, что Печорин чуть ли не революционер, что до И.П. Павлова физиологии не существовало, что генетика – продажная девка, что психоаналитическое направление психотерапии – прислужница капитализма, а сам я являюсь представителем самого передового, что только может быть, я очень заскучал. При этом я чувствовал себя великим, одиноким, непризнанным и непонятым. В результате заболел. Болезнь оказалась достаточно долгой. Но я не остался один. Моими друзьями стали З. Фрейд, Ф. Перлс, А. С. Пушкин, Джек Лондон, Данте, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и многие другие. И вот мир преобразился. Я увидел убогость и пошлость приведенных выше трактовок литературных образов. Понял, что незаслуженно учительница поставила двойку моему однокласснику за то, что он написал в сочинении следующее. Татьяна не ответила на чувства Онегина, потому что уже не любила его и считала пародией на модных тогда литературных героев. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной. Что ж он, уже ли подражание? Ничтожный призрак или еще москвич в горальдовом плаще, чужих причуд истолкованье, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? Можно с этой мыслью не согласиться, но она по-своему оригинальна и имеет право на существование. Занявшись серьезно шахматами, я увидел, что красота шахматной партии не только в ходах, но и в вариантах. Понял, что И.П. Павлов – великий физиолог и вполне заслуженно получил Нобелевскую премию за исследование пищеварения, но кроме него есть Анохин, Селье и многие другие. И физиология перестала быть для меня скучной наукой. Стало ясно, что генетика совсем не продажная девка, но она ставит передо мной определенные границы. Дай бог мне дойти до них. Я перестал делать то, что не соответствовало моей природе, и начал развивать те качества, которые у меня имелись. Это позволило сэкономить много сил, которые раньше растрачивались впустую. Я осознал, что психотерапевты психоаналитических направлений никогда никому не прислуживали и стал изучать их работы. Это были ученые, которые честно высказывали свое мнение. Среди них были гении, которые, если чего-то и не сделали, то просто потому, что уровень развития науки того времени им этого не позволил. Их труды дали мне ценнейшие знания. И каждый раз, возвращаясь к той или иной работе, я нахожу в ней новое. Я оценил совет Франкла: поступайте по своей совести, но при этом понимайте, что ваша совесть может ошибаться. Вот тогда-то и возникает приятие других людей. Будет легче изменить свою позицию, если вдруг факты покажут, что вы были неправы, станет исчезать упрямство. Тогда же я понял, что никаких принципиальных изменений в нашем обществе не произойдет до тех пор, пока будет большое количество людей с духовной пустотой, пока не начнется настоящая работа по ее ликвидации. Призываю вас к самоусовершенствованию. Это очень интересная работа. Она себя не исчерпает, и вам никогда не будет скучно. Удивление. Удивление, как и скуку, нельзя назвать эмоциональным состоянием. Удивление знакомо каждому, но описать его трудно. Оно возникает при неожиданном событии, длится недолго, и в этот момент кажется, что мыслительные процессы остановились. Человек не знает, как ему реагировать, имеет глуповатый вид. На самом деле в это время мышление интенсивно работает над принятием решения. Удивление способствует умственному развитию. Когда человек перестает удивляться, оно прекращается. При удивлении человек расположен к объекту, при скуке нет. Вот почему состояние удивления большинство людей оценивает положительно. И если попросить вас припомнить случай, когда вы удивились, вы расскажете о ситуации приятной и радостной. Через удивление в нашей обычной жизни происходит переключение этого эмоционального состояния на другое. Представьте себе, что вы только что посмотрели по телевизору особо грустную серию фильма «Дикая роза». Весь ваш организм, все ваши мысли работают в режиме печали, поэтому вы несколько расслаблены. Но вот вы вышли на улицу и увидели, как дерутся на мужской манер две женщины. Вы удивились, остановились на какое-то мгновение. И печали уже как не бывало. Надо разобраться. Ваше мышление включено уже в новую ситуацию. После того, как вы разобрались, то разгневались или испугались, или заинтересовались. Итак, удивление выполняет функцию вывода нервной системы из того состояния, в котором она в данный момент находится, и приспособление ее к к внезапным изменениям в нашем окружении. Удивление – это эмоция, очищающая каналы. Это тряпка, которая стирает с доски все, что на ней только что было написано. Как отмечает Изард, внезапное появление ядовитой змеи или мчащегося автомобиля на пути человека, находящегося в депрессии, могло бы означать верную смерть, если бы удивление не способствовало изменению его состояния.